Skyway, Intermedia 1. Лакрата, перевалочной станции корпорации КАН, одна из крупнейших, находящихся в космосе без привязки к планетарным орбитам. Форма огромного полумесяца, сужающегося к остриям, заканчивающимися двумя сферами. Лакрата выделяется среди общей массы подобных сооружений необычной конструкции. Доки и приемные терминалы расположены во внутренней его части, прикрытые с обоих сторон. Внешняя в основе носит защитные функции. Помимо противоабордажных систем и вооружения дальнего радиуса действия, тут размещаются ангары и стыковочные мачты для всех типов судов, в том числе и военного назначения. Даже линкоры, содружества, флагманы флота с легкостью находят тут место стоянки и пополняют запасы. Корпорация КАН зарабатывает на всем, а военные платят исправно, причем постоянно делают предоплату. Грузы с колониальных планет сортируются в недрах станции и перегружаются в транспорты скромных размеров, в те, что могут делать посадки на поверхности планет. Танкеры в этом случае теряют свою актуальность. Их используют только при глобальных перебросках грузов, ископаемых. Вместительность и габариты некоторых весьма отличаются от привычных. Миллионы тонн ежедневно перегружаются и отправляются к пунктам назначения. Большой муравейник живет, принося прибыль своим хозяевам, ведь бесплатных услуг не бывает в Содружестве. Деньги делают на всем. На идеи, на отдыхе экипажей, буксиров, челноков. Всем внимание уделяется в полном объеме. За те годы, что станция действует, подросло и окрепло то поколение, что связало жизнь с Исполином. Многотысячная армия постоянных жителей, что избрали станцию своим домом, живет и работает по своим принципам, иногда пересекающимся с официальным законом. Официальная власть Содружества является тут формальной, уступив место управляющему и его команде. Силовые подразделения обороны исполняют функции по охране порядка. Для надежности и предотвращения сговора с населением осуществляется их постоянная ротация. Это приносит плоды. За все время своего существования не свершилось ни одного мятежа, в отличие от других станций. Хозяева действуют мудро. Даже выявив негласных лидеров, не спешат от них избавляться, если те работают в связке с официальными представителями корпорации. К этому монстру приближался корабль. Герб и беспрепятственное прохождение службы контроля показались странными, кроме хозяина, что следил за судном по мониторам. Стыковка послужила началом нервозного ожидания. В кабинете с панорамой космоса, отделанной по планетарной моде столицы Содружества, ходил человек. Окружение перестало радовать глаз в ту минуту, когда скромно прозвучал сигнал о визите. Такие люди обычно не посещали станции, да и в столице не все могли похвастаться их визитом. Гость не присел и не принял приветствия, а только глянул из-под капюшона и перешел сразу к делу. «Итак, что же произошло, по-вашему?» Голос бархатный и спокойный. «Хорошо спланированная засада. Прямо из гиперпространства выдернули конвой». «Утечка информации о находке или случайность?» «Возможно, и то, и другое. Есть вероятность, что мы сами спровоцировали нападение. Ведь по графику конвой должен был отправляться намного позднее. Вот соглядатаи решили, что обнаружено нечто ценное». «Не уверен. На подготовку нападения ушло слишком мало времени. Не считаешь?» «И к тому же подключилась третья сила. Откуда взялся москитный флот насекомых? Они не так падки на ресурсы, чтобы действовать так непродуманно и ввязываться в межкорпоративные разборки. Подумай над этим. А пока...» Человек сделал паузу. «Отправь крейсер в тот район. Пусть проверят или пропажу, или уничтожение найденного. И я тебя прошу», — снисходительно добавил. «Сделай так, чтобы об этом разговоре, как и о цели поиска, знали лишь мы. Найдешь, что поставить задачу приближенным?» «Разумеется». «Тогда я повременю с докладом. Самому. Прощайте». Хозяин проводил гостя взглядом, а пот заструился по лбу и спине. Пронесло в этот раз. Нужно быть внимательней, так как второго визита у таких людей не бывает.